Вот когда с тобой случится беда, горе какое-нибудь, ты, может быть, тогда и поймешь что-нибудь во мне». Он чуть не убил меня за эти жестокие слова, замахнувшись бутылкой. Но нас развела публика. На этом наши отношения как будто прекратились, но окончились они все же иначе. Однажды, съездив в Белград на гастроли, Юра познакомился с девицей огромного роста выше меня на голову, которая была участницей белого движения, звали ее по-военному Танька-пулемет. Она была намного моложе Юры и была женщиной решительной и энергичной. Она сразу прибрала его к рукам. Юра влюбился в нее. Влюбился жестоко и сразу. Он любил большие куски, как в еде, так очевидно и в любви. Уже сильно постаревший к тому времени, этот бывший лев был весьма быстро перестрижен ею в смирного пуделя. Она командовала им и третировала его. Женившись на ней в Белграде, где он отбил ее у богатого серба, не пожелавшего жениться на ней, он привез ее в Париж. Это был ход со стороны женщины, которая сыграла на самолюбии своего богатого любовника. А Юра был козлом отпущения. Любовник взвыл, она нанесла сильный удар. В конце концов он приехал за ней в Париж. Они, по-видимому, встретились, и эта особа, которую, кстати, мы назвали «Молодая лестница», в один прекрасный день, когда Юра был в поездке, бросила его и уехала в Белград, предварительно начисто ограбив, продав все его имущество, даже квартиру со всей мебелью. Юра затосковал, и как? Он даже похудел от горя. Это было его первое душевное потрясение. Как-то вечером он пришел в то место, где я пел. Заказав себе вина, он волей-неволей вынужден был слушать столь ненавистное ему мое пение. Я пел довольно безобидный вальс «Дни бегут». Там есть такие слова: «Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько муки, проклятий и слез, как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы, а любовь — это яд, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят». Но дни бегут, как уходит весной вода, дни бегут, унося за собой года, время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна, и со мною всегда она. Наконец я кончил, Юра встал и подошел ко мне, по лицу его ручьями текли слезы. «Прости меня», — только и мог произнести он. Я простил. История с собакой. Три события потрясли Париж. О них, захлебываясь, писали газеты, не щадя красок, фантазии и темперамента. Первым был полет Икара, как его окрестили парижане. Однажды утром поезд президента республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой станции. Президент стоял у окна, высунувшись из него до пояса. По-видимому, машинист паровоза неудачно затормозил состав, и президент вылетел на платформу, как был в полном дезобелье, то есть в одних подштанниках, прямо на руки ожидавших его приезда депутатов. Три недели все куплетисты Монмартра и Монпарнаса воспевали этот изумительный полет главы правительства. Поэт Дон Аминадо, отдавая дань этой божественно-легкомысленной расе, патетически восклицал: «Где еще в подлунном мире из вагонного окошка вылетают президенты в полосатых пижама?» Событие сие надолго оттеснило на второй план политические события того времени. Вторым сенсационным событием было возвращение знаменитой парижской ведетты мисс Тангет, ездившей на гастроли в Америку. Уехав туда на 3 года, она вернулась через 3 месяца. По-видимому, ее там не поняли. Кстати, в это время ей шел 75-й год, что, впрочем, не мешало ей блистать на сцене. В Париже женщина не имеет возраста и до 40 лет вообще считается подростком. Молодых женщин парижане не любят. Парижане — прирожденные конферансье. Стоя на углу бульвара Распай, я однажды слышал следующий разговор 2 уличных продавцов, из которых один продавал подтяжки, а другой — пятновыводчик. Каждый из них расхваливал свой товар, ловко пересыпая свою речь злободневными остротами на политические и иные темы. «Ты слышал, Жан?» — кричал один из них другому. «Американцы с нас требуют военные долги. А? Что ты на это скажешь?» «Хороши союзнички», — не переставая освежать пятновыводчиком чью-то грязную фуражку, отвечал Жан. Чего они от нас хотят, в конце концов, эти янки? Мы же им послали...